а Данила все не было. «Но сколько там можно возиться?» — недовольно прошипел барон и посмотрел на часы. 3 минуты уже прошло. За это время можно 100 раз всех убить. Где этот твой Кайсаров?» В этот момент из кирпичной стены выплыл некрохирург. «Вот он», — указал я. «Где?» — подпрыгнул на своем месте барон. «Да вот же, уже в машину залезает. Максим, ребята просили передать, что можно начинать», — сказал он таким тоном, как будто весь успех операции зависел от него лично. «Но...» — нетерпеливо прошипел Жемчужников. «Что он говорит? Черт бы его побрал!» «Говорит, что ребята готовы». «Давно бы так!» Дядя Игнат взглянул на набор металлических обручей на своем запястье и закрыл глаза. На этот раз артефакты были настроены на нас двоих, поэтому я тоже почувствовал, как он активирует ребят одного за другим. Все-таки очень необычное ощущение, когда ты можешь своим мозгом ощущать материализованного призрака. Тем более, что в данном случае их было сразу 7. «Так прикольно!» Что-то подобное я испытывал, когда проводил слепые шахматные партии с Бабоедовым. Только это было намного круче. Ведь я не только ощущал призраков, но и мог различать их. Просто класс! «Ну вот и все. Вроде бы все активированы», — облегченно выдохнул дядя Игнат. Он с улыбкой посмотрел на меня, и в этот момент что-то рвануло за высоким забором. Да еще так крепко, что аж крыша подлетела, а из некоторых окон с оглушительным звоном вылетели стекла. Затем вновь стало тихо, как будто ничего не произошло. Вот только из выбитых окон повалил густой черный дым. «Зараза!» — прорычал Жемчужников, нервно оглядываясь по сторонам. 100% громобой шалит. Любитель фейерверков хренов!» Тем временем все мое внимание было сосредоточено на металлической двери в кирпичной стене, которая расположилась рядом с воротами. Я ждал, когда оттуда покажется серебро, которое должно будет ее открыть по нашему плану. Но вот что-то ее не было. Теперь я уже тоже начал нервничать. Переживания Жемчужникова передались и мне. Казалось, что ребята там и правда слишком долго копаются. «Ты бы пока ауры активировал, вместо того, чтобы просто так себя изводить», — посоветовал мне Дориан. «И полезные заклинания колданул». Вот же тип. Я просто ему удивляюсь. Откуда у него столько выдержки? Самое интересное, он готов выесть мозг своим нытьем, отговаривая меня от какого-нибудь рискованного мероприятия вроде этого. Но если уж мы во что-то ввязались, как у него получалось сохранять такое хладнокровие? «Со временем и ты научишься», — пообещал он мне, пока я окутывал себя аурами и активировал всякие некроманские радости типа смертельной тени и темного зрения, которыми взял за привычку регулярно пользоваться. «Солидно», — кивнул дядя Игнат, после того, как на мне появился некропокров, благословенный щит и область жизни. «Впечатляет. Это что ты на себя навешал?» «Да так, всякие полезные штуки», — ответил я, и в этот момент вновь бабахнуло. Теперь уже стекла вылетели из других окон, а крыша дома съехала чуть на бок. «Ваша ж мать!» — разнервничался барон. «Они что, там решили маленькую войну устроить? Неужели для того, чтобы прикончить 8 человек, нужно развалить этот долбанный дом до самого основания?» «Оказывается, с вами интересно», — поделился впечатлениями Кайсаров, который глазел на все происходящее с заднего сидения. «Не зря я решил заключить с тобой контракт. В моей лаборатории было не так весело». «Максим, держи артефакты на всякий случай. Вдруг тебе их дематериализовать понадобится», — сказал дядя Игнат и передал мне браслеты, которые я сразу же защелкнул на своей руке. Я вновь перевел взгляд на металлическую дверь и увидел серебро, которое махало руками, привлекая наше внимание. Вот зараза! С этим представлением прозевал, когда она вышла. «Катя!» — крикнул я и выпрыгнул из машины, устремившись за другой Екатериной по фамилии Паровозова. Надеюсь, ткач там уже сделал все, что нужно. Как только я забежал во двор, как в доме кто-то истошно заорал, а затем вылетело еще одно окно. только теперь уже вместе с каким-то типом, который грохнулся на землю и затих. От его одежды поднимался сизый дымок. Могу ошибаться, но, по-моему, громобой его немного поджарил. Двор оказался совсем небольшим, так что вскоре я уже был возле флигеля, о котором говорил Ибрагим. По его словам, именно там и держали девушку. Я распахнул входную дверь и увидел ткача, который сидел на полу и сжимал в правой руке свою левую кисть. Вокруг него лежало три мертвых тела. Рядом с одним из них валялся еще активированный энергетический меч. Видимо, у парня была отличная реакция, если он успел его не только активировать, но еще и нанести увечья Виктору. Это было похоже на маленький подвиг. Вот только откуда он здесь взялся, хотелось бы знать. Неужели это один из тех, которые были в доме? «Похоже, у нашего Ибрагима проблемы со счетом», — сказал ткач и помахал мне своей отрубленной рукой. «Их оказалось чуть больше, на это я не рассчитывал. Пришлось немного поднатужиться». «Ерунда. Теперь у нас есть кому этим заниматься», — сказал я и посмотрел на дверь на противоположной стене. «Девушка там?» «Не проверил», — ответил Виктор. Затем встал с пола и сунул левую кисть в карман. «Пойдем посмотрим». «Куда ты собрался без руки?» — спросила у него Серебро. «Хочешь, чтобы у девчонки сердечный приступ от твоего вида случился? Сиди здесь, без тебя справимся». Мысль верная. Я как-то сразу не сообразил, что ткач без левой руки будет для меня не самой лучшей компанией в данный момент. Никаких магических ловушек на двери я не увидел, но она была заперта. Пока Серебро пыталось ее открыть, снаружи вновь что-то здорово шарахнуло, и по крыше нашего флигеля застучали осколки разбитых стекол и кирпича. «Ребятки наши развлекаются, как я посмотрю», — усмехнулся Виктор. «Кажется, нужно будет им еще раз объяснить, что означает молниеносная и бесшумная операция». Несколько раз тихо щелкнуло, и Серебро отошла в сторону. «Прошу». Чтобы не испугать паровозу, я попытался открыть дверь не слишком резко, но все равно получилось гораздо сильнее, чем мне хотелось. Едва я вошел, как в мою голову полетела подушка, а затем девушка бросилась на меня, как разъяренная тигрица. Ее лицо было перекошено от злости, а еще мне показалось, что в правой руке она сжимала вилку. Понятное дело, что проткнуть мою магическую броню она бы не смогла, но проверить это не вышло. Серебро среагировало гораздо быстрее, чем я успел перехватить руку девушки. Всего одно мгновение потребовалось призраку, чтобы оказаться передо мной, и еще одно для того, чтобы врезать паровозу из правой. Та даже пискнуть не успела и рухнула на пол, как подкошенная. Из ее носа медленно потекла струйка крови. «Катя, ты что творишь?» — спросил я и присел рядом с лежавшей на полу девчонкой. «Какие-то странные у тебя представления о спасении заложников». Зная о том, что у материализованных призраков силище хоть отбавляй, я начал переживать, как бы Серебро ей не сломало чего-нибудь. Я попробовал пульс на шее, вроде бы дышит. «Нужно было подождать, пока она в вас вилку воткнет», — удивилась та. «Хрена с два». Затем Серебро присело рядом со мной, взяла паровозову и легко, словно пушинку, забросила ее на плечо. «Пора уходить, Максим. По-моему, за нами кто-то едет». «Точно». Где-то вдалеке слышался звук пожарных сирен. «Как так происходит все время? На улицах же не души. Хоть голым бегай». А стоило появиться небольшому дымку в каком-то заброшенном доме, как тут же находятся желающие вызвать пожарных. Один за другим мы выбежали на улицу, где уже стоял микроавтобус без номеров, на борту которого красовалась надпись «Лучшие овощи и фрукты». Он был предназначен как раз для таких случаев, когда не нужно было привлекать к себе лишнее внимание. Задние дверцы его были распахнуты, а перед ними стоял Ибрагим. «Ну, наконец-то, мой господин!» — воскликнул он, пока мы грузились в машину. «Я уже собирался за вами бежать. Что случилось?» «Да так, всякого понемногу», — ответил я и захлопнул за собой дверцы. «Поехали отсюда». Громобой постучал по борту микроавтобуса, и машина рванула с места.